мыши. Вышли мыши как-то раз поглядеть, который час. Раз, два, три, четыре мыши дернули за гири. Вдруг раздался страшный звон. Убежали мыши вон.